Глава 42. Ангелина радостно ползала по полу, разбирая игрушки. Крестная принесла их много, не поскупилась. Далила уже наплакалась и затихла на плече у подруги. Галина, матерински прижимая Далилу к себе, тоже загоревала. Долго молчали, не замечая веселого гомона Ангелины. Первое молчание нарушила неожиданно поумневшая Галина. «А знаешь что?» – воскликнула вдруг она. «Лиска права! Вправляю мозги нам, бабам!» «Ты о чем?» – удивилась Далила. «Да послушала я твой рассказ о Самохиной и подумала, что-то с обществом нашим не то, если мы, женщины, пускаемся во все тяжкие. Сама посуди, до чего матери докатились, торгуют своими детьми, прикидывают, как себя подороже продать. Бог ты мой! И все от чего? От безысходности, от нищеты! Вот ты, самостоятельная женщина, сама себя обеспечиваешь, никому в рабство не лезешь и потому легко держишь любой удар. Шульгин тебя обманул, ты на плече у меня поплакала, и все. Хватит, сейчас оденемся и пойдем с Линкой гулять!» «Точно!» – радостно согласилась Далила. «Оплакала я не из-за Шульгина. Я про него и забыла». «Забыла? Ты же рассказывала только что про него!» – удивилась Галина. «Он для меня персонаж истории, а не мужчина. И я очень рада, что Шульгин притворялся. Теперь меня никто не будет гнать замуж. Во всяком случае, я сильно на это надеюсь». «А меня не будут упрекать моими пороками. Я тоже сильно надеюсь». «Какие пороки?» – испугалась Далила. «Ты же замуж выходишь за Ваника». «Ну да! Граблина!» Плаксиво призналась Галина и безрассудно добавила. «Я вся в тебя! С мужиками полный завал! То густо, то пусто!» «Ну, спасибо!» Возмутилась Далила. «Я денно и ночь на нравственное свою блюду, а все за тем, чтобы ты, Суи, могла со мною сравниться?» «Куда мне до тебя? Я все жду, когда ты возьмешься за ум и осуществишь свои угрозы! Они так мне понравились!» «Какие угрозы?» Галина от возмущения даже подпрыгнула. «А кто обещал устроить гарем? Кто обещал вернуть и Матвея, и Козырева?» «Да они забыли давно обо мне». Едва Далила это сказала, как в кармане запрыгал мобильный. Она поднесла трубку к уху и растерянным шепотом сообщила Галине. «Козырев Сашка звонит, просит о встрече». «Соглашайся!» – прошипела подруга. «Хорошо», – согласилась Далила. Не успела она вернуть трубку в карман, как телефон опять завибрировал. «Матвей?» – изумилась Далила и уже с подозрением уставилась на Галину. Та пожала плечами и сообщила. «Я здесь ни при чем, они сами тебе позвонили!» «Так я тебе и поверила!» Назревающий спор пресекла Ангелина. Она громко и четко провозгласила. «Гулять!» «Что? Что ты сказала?» Хором восхитились подруги. «Ура! Линка новое слово говорить научилась!» Радостно возвестила Галина, а Далила просветленно добавила. «Вот оно, женское счастье! Какие там, к черту, мужчины!» Для вас читали Людмила Милевская и солнечный ребенок, солнечный парнишка, солнечный мужчина, домовенок Дима.